Я летела вниз с холма, а в ушах отдавался бешеный крик Дарейки. Он выбросил тебя в иной мир, словно ненужную вещь. Я могла со многим поспорить, но только не с этим. Удар достиг своей цели и убил наповал. Как я ни думала, как ни размышляла, не могла найти иного объяснения безжалостным действиям фарийца. Я была для него всего лишь вещью, мимолетным увлечением и удобной заменой настоящей наследницы, чьей руки он добивался. Просто похожа, просто больше не нужна. А ведь Дрейк Дайер не мог не знать, что переход на ту сторону грозит смертью. Если фариец решил воспользоваться камнями, то он уже был в курсе про их свойства и как они работают. Значит, от этого осознания мне стало мучительно больно. Значит, он просто хотел меня убить. Легко и гарантированно избавиться от ложной наследницы. Возможно, чтобы я не досталась врагу и не отобрала у него воинов клана и власть. Для Стаса я была хоть и игрушкой, но хотя бы любимой. Для жестокого фарийца — инструментом достижения цели. С моих глаз сорвались крупные капли крови и полетели вверх. Туда, откуда на меня смотрели две уменьшающиеся фигуры. Боль и чувство унижения разрывали сердце на части и рвали в клочья последние остатки гордости и уважения к себе. Мне казалось, что не только душа, но и тело начинает кровоточить от этих невыносимых мук. Чтобы две самые ненавистные мне женщины на вершине холма не видели моего унижения, я закрыла лицо руками. Как знаково они возносятся, а я падаю на самое дно отчаяния. В голове мелькнула мысль. Если Дрейк Дайер и вправду хотел от меня избавиться, я не хочу жить. Да простит меня принцесса. У меня нет сил больше сражаться. Я проиграла. Пусть все произойдет быстро. Это слишком невыносимо. Осознавать, что для всех мужчин, которых ты знала, ты — вещь. Каждый меня только использовал. Особенно оскорбительно стыдно, потому что я поняла. Я нуждаюсь в Дрейке Дайере и влюблена. Призывая на свою голову смерть, я не заметила, как черная тень сорвалась с обрыва и нырнула вслед за мной. Мир померк, тьма накрыла меня и окутала своим коконом. Тело наполнилось легкостью и понеслось ввысь. Если так выглядит смерть, благодарю небеса за избавление.